«Я пошел поглядеть», — объяснил лакей. «Я и впрямь слышал эти голоса, сеньора». «С кем же вы разговаривали?» «Сама с собой, дерьмо», — сказала Финетта, и откуда-то, видно, из складок юбки выхватила маленький острый кинжал. Так что лакей и охнуть не успел, как кинжал пронзил его, войдя в грудь по самую рукоятку. Лакей упал, как подкошенный. «Ну, теперь вылезай. Гроза прошла», — сказала Финетта, тщательно вытирая лезвие кинжала о рукав убитого лакея. Они пошли дальше. «Это было необходимо, Финетта?» — спросил Петр с некоторой укоризной. «Для этого, как ты метко его назвала, дерьмо, хватило бы одного моего удара кулаком в подбородок». «Вот как?» — насмешливо переспросила Финетта. «Ах ты умник! Это чтобы он, пройдоха опомнившись, побежал доносить о нас графу». «Нет, теперь, когда его песенка спета, я нажалуюсь, свалю все на него. Вот это он хотел выпустить себя на свободу, а я в праведном гневе проткнула его кинжалом». «Ты представить себе не можешь, какой теперь я разыграю спектакль и какие слезы стану проливать, возмущаясь своим бегством». «Жизнь — суровая штука, и приходится быть осторожной и оставлять для себя лазейки, чтобы не попасть впросак». Они добрались до двора. «Теперь погоди, я выведу коня», — проговорила Финетта и растворилась во тьме, рассеянной светом нарождавшегося месяца. Вскоре она возвратилась, ведя под усы высокого серого в яблоках коня, которого почти не было видно из-за дорожных мешков. Однако в его превосходных свойствах сомневаться не приходилось. Они были очевидны. Джованни наверняка хорошо подготовился на случай, если бы покушение сорвалось, и он вынужден был бы последовать примеру своего отца. «Спасибо тебе. Я никогда этого не забуду», — молвил Петр, крепко обнял Финетту и прижал ее к своей груди. «Не за что», — отозвалась Финетта. «Фонарь возьми. Ведь всадники, без фонаря едущие по городу в темноте, вызывают подозрения. И смотри, будь осторожен». Она говорила строго и деловито, но когда он вскочил в седло, у нее вдруг вырвался звук, подобный сдавленному рыданию. Потом она растворила дверцы конюшни, ключи от которой носила при себе и через которую, возможно, впускала коварного аптекаря Джербино на его тайные переговоры с Джованни. Петр выехал на улицу, тихую и спокойную, как будто в Страмбе и не происходило ничего особенного, чтобы выбивалось из привычной будничной колеи. Бьянка Матта. Петр рассуждал так. Если Джованни не отменил своего приказа приготовить коня, поскольку голова у него была забита хлопотами поважнее, то он не отменил и пароля, по которому его выпустили бы из города. Очевидно, гвардейцы, охраняющие крепостные валы и вход в город, до сих пор не знают, что творится во дворце герцога. И действительно, когда он, надвинув шляпу почти на глаза и подняв воротник, приблизился к воротам Сан-Пьетро и произнес заклинание, солдат, несший караульную службу, не говоря ни слова, отодвинул засов, впустил его в боковой проход, находившийся рядом с парадным въездом, а потом посредством ворота поднял тяжелую решетку, которой проход был закрыт снаружи. Решетка была такой тяжелой, что некогда рассекла надвое коня чешского пана Ежика из пар дубиц. Полтысячи лет тому назад пан Ежик двинулся в поход на завоевание Милана —